Ирса Сигурдардоттир. Последние ритуалы. Читает Галина Горыня. Посвящаю эту книгу моему дорогому Оули. Особая благодарность Гарольду Шмидту, который одолжил имя моему герою и позволил себя убить. Пролог. 31 октября 2005 года. Тригви стоял у автомата для приготовления кофе. В пустынном здании исторического факультета слышно было только, как внутри кофемашины журчит вода. Скоро станет шумно. Набегут девушки-уборщицы, начнут переговариваться, смеяться, возить пылесосы и греметь мусорными тележками. А пока Тригви радовался тишине и аромату свежеприготовленного кофе. Смотрителем здания он был вот уже 30 лет и видел множество перемен. И, пожалуй, самое значительное касалось его подчиненных. Когда уборщицами работали исламки, проблем с пониманием не было. Теперь же он вынужден отдавать распоряжения жестами или короткими фразами из двух-трех слов, которые к тому же надо произносить отчетливо и громко, потому что теперь у него в подчинении женщины, приехавшие из Юго-Восточной Азии, а одна даже из Африки. По утрам, когда еще не было преподавателей и студентов, ему казалось, что он находится не в Рейкьявике, а где-нибудь в Бангкоке. Он взял дымящуюся чашку и подошел к окну, поднял жалюзи и посмотрел на улицу. Сделал ни с чем несравнимый первый глоток крепкого черного кофе. В Бангкоке нет снега. А здесь, пожалуйста. Снежное одеяло, накрывшее университетский двор, сверкает на морозе, будто кто-то среди ночи набросал поверх него блесток. Белое безмолвие. Красота. Тригви подумал, что до Рождества осталось не так много, и на душе стало совсем хорошо. Во двор въехала машина. «Ладно, с Рождеством подождем», — подумал смотритель. Автомобиль парковался очень осторожно, и поскольку стоянка была пуста, это выглядело странно. Водитель вышел, захлопнул дверь, включил сигнализацию, бип, через закрытое окно звук едва донесся и направился к зданию. Тригви опустил жалюзи и быстро допил кофе. Открылась входная дверь. По службе смотрителю приходилось общаться со многими сотрудниками университета, от секретарей и ассистентов до профессоров. Но этот Гуннар самый неприятный из всех. Разговаривает всегда свысока, вечно придирается, что плохо убирают. От его чванства Тригви всегда становилось не по себе. А в начале семестра декан обвинил уборщиц в том, что они якобы украли у него статью про ирландских монахов. С той поры Тригви не просто его не взлюбил, он его презирал. Но для чего, скажите на милость, уборщице из Азии, которая по-исландски имя-то свое не может прочесть, понадобилась заумная статья об ирландцах, заселении Исландии и викингах? Негоже профессору нападать на слабых, на тех, кто не может за себя постоять. А именно так выглядело поведение декана в глазах Тригви. Когда этого человека назначили главой факультета, он тут же поспешил уведомить Тригви о нововведениях. И первое касалось уборщиц. Отныне они должны выполнять свою работу молча. Да кому или чему может помешать их болтовня? Они же работают или до того, как кто-то пришел, или уже после того, как все ушли. За исключением Гуннара, разумеется. Автобусы еще не начинали ходить, а декан уже появлялся в университете. И так каждое утро. Зачем? Тригви никогда не понимал. Донесся щебет женских голосов. Значит, работницы уже здесь. Тригви пошел к ним в комнату. Его, как всегда, пытались приветствовать по-исландски со смешным акцентом и сами же потом хихикали. А Тригви, слушая их галдеж, только улыбался. Неожиданно он различил странный звук где-то внутри здания. Как будто гортанный стон. Сперва слабый, потом все громче и громче. Тригви шикнул на женщин и прислушался. Уборщицы тоже уловили звук. Глаза их расширились. Две перекрестились. Смотритель поставил чашку и поспешил из комнаты. Женщины следом. В коридоре стон превратился в громкий пронзительный вой. Тригви не понимал, мужской это голос или женский. Да и вообще человеческий ли? Может быть, какое-то животное случайно попало в здание и поранилось? Раздался еще один звук, как будто что-то упало и разбилось. Тригви прибавил шагу. Крик доносился с верхних этажей. Смотритель начал стремительно подниматься по лестнице. Уборщицы еле поспевали за ним. От страха и возбуждения они заголосили. Лестница вела на этаж, где располагался деканат. Звук, похоже, шел оттуда, но пронзительные вскрики за спиной мешали Тригви слушать. Он побежал, уборщицы вплотную семенили за ним. Распахнув дверь пожарного выхода, ведущего в коридор, смотритель остановился как вкопанный. Стайка женщин врезалась в него. Неопрокинутый стеллаж и разбросанные повсюду книги. И не ползающий на четвереньках посреди коридора обезумевший декан факультета заставили Тригви оцепенеть, а лежавшее навзничь тело. Тригви почувствовал спазм в животе. Во имя всего святого, что это за пятна на глазах? И почему так странно застыли руки? Женщины выглянули из-за Тригви и дружно завопили в ужасе, цепляясь за его рубашку, выпрастывая ее из штанов. Он безуспешно пытался освободиться. Декан протягивал к нему руки, моля о помощи, отчаявшись избавиться от чудовищной сцены позади него. Тригви хотел было убежать и увести женщин, но вместо этого шагнул вперед. Уборщицы опять закричали и потянули его назад. Смотритель рывком высвободился и подошел к скулящему Гуннеру. Слюна текла из профессорского рта, разобрать бормотание было невозможно. Интуитивно Тригви предположил, что труп, а это, несомненно, был труп, ничто живое так не выглядит, упал на Гуннера, когда тот открыл комнатушку, где стоит факультетский ксерокс. Помимо воли Тригви взглянул на страшные человеческие останки. Черные пятна на глазах вовсе не были пятнами. Желудок Тригви сжался в ком. «Господи помилуй!» — прохрипел смотритель. Ком напрягся, и Тригви вырвало.